Времени было много, делать нечего. Он друг своему рот развязал, тот сразу потребовал, чтобы его отпустили обратно к спутнику. Там, где красиво, душевно и вообще райская благодать. А тут все его до чертиков достало. Ну, 13-й его из фляги водой напоил и снова рот завязал. А потом спать улегся и 8 часов проспал, даже глазом не моргнул. «Кто его напоил?» — не понял Березов. 13-й, — повторил Болт. — Так его звали, старшего их. Как он мог спокойно спать во время выброса? До сих пор понять не могу. Тут каждую секунду сложиться можешь. Какой уж сон! — Странный позывной, — Иван удивленно пошевелил бровями. — Никогда бы не подумал, что кто-то может взять такую цифру. — Угу, странный, — согласился поисковик. — Потому я и запомнил. В общем, пока он спал, я все думал, как он там выжил. Потом спросил его. Он как-то туманно ответил в том духе, что война везде одинаковая, разнятся только способы убийства. Мол, по минному полю идти ничуть не легче, чем меж аномалий, так что в плане передвижений тут типа нет ничего кардинально нового. Посоветовал пользоваться простым правилом. Если тебе хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит, можешь быть твердо уверен, что что-то... «Действительно не так». «Вот как?» — улыбнулся Березов. «А мне говорили, что это знаменитое правило болта, которое первым делом обязан заучить наизусть каждый новичок, попавший в реал». «Так и есть», — хмыкнул тот. «С тех пор». «Понятно». Иван задумчиво потер рукой подбородок. «А как он перенес воздействие пси-мутагена? Второго бойца ведь подкосило». «Он ничего не объяснил», — вздохнул Болт. «Зато сказал, что снаряжение я свое зря так подобрал, потому мне и тяжело в зонах. Это, говорит, для краткосрочных операций хорошо, надежно и защиты много. Но если далеко и долго ходить, часто ползать или бегать, то выбор не лучший. Много лишнего груза на себе таскаешь, который не факт, что пригодится часто, если вообще пригодится. Он меня и научил, как экипировку подбирать». И показал, как ползти через особенно опасные участки местности. Оружие тоже посоветовал. Времени у нас хватало, так что я хорошо все запомнил. Потом в Ухте раздобыл все необходимое. И ни разу за эти годы не пожалел. Наоборот, когда пообтерся, даже кое-что пошил себе на заказ, чтоб по фигуре подходило. Удобство в нашем деле самое важное. Чтоб не терло нигде, не жало, не давило и не болталось, как в стакане карандаш. Чтобы лишнего с собой не брать. Тогда и устаешь меньше, ходить легче, двигаешься быстрее и уклоняешься проворнее. Да и спрятаться в случае чего гораздо проще. И чем все закончилось? Иван с интересом посмотрел на поисковика. Когда вы вернулись? Ничем, пожал плечами Болт. Блок этот чертов вместе с 13-м и его товарищем сразу же увезли в Москву. Тому второму, кстати, вроде немного полегчало. Во всяком случае, в автобус, в аэропорт он уже своими ногами шел. Правда, руки ему на всякий случай спереди наручниками сковали. Всю эту и без того секретную историю засекретили еще сильнее. Меня заставили подписать еще одну кучу бумажек о неразглашении. Выдали сказочную премию и отправили в отпуск в Болгарию за счет РАО. Поселили, помню, в очень красивом пансионате, тоже собственность РАО, битком набитым нашими переодетыми шпионами. Наверняка туда всех... — Тихо! — Березов скинул руку, вслушиваясь в доносящиеся снаружи звуки. — Разрывы прекратились. — Пора. Они выползли из норы. Иван достал увесистую жестяную банку у дыша и, подобравшись к брустверу овражка, осторожно оглядел развалины. Судя по всему, первый залп пришелся не точно, зацепив цель лишь частично. Поэтому оператор вертолета и решил прорядить кромку леса пулеметным огнем. Зато последующие удары развалины накрыли неплохо. Сейчас над ними оседало целое облако красноватой пыли. Местная земля вперемешку с гнилой древесной трухой и кирпично-бетонным крошевом. Пламени нигде не было, и Березов вспомнил, что в реале никогда не бывает пожаров, потому что открытый огонь по неизвестным причинам не может гореть долго. Самое время действовать, пока уцелевшие в развалинах не опомнились. Иван осторожно вылез из овражка и пополз в сторону руин, толкая перед собой увесистую банку УДШ. Он отполз метров на 20, чтобы оставить их укрытие вне опасной зоны действия дыма, одновременно огибая пригорок так, чтобы тот не закрывал собою ветер. Установил шашку и зажег дым. Густые клубы повалили над землей, подхватываемые воздушным потоком. Спустя несколько секунд расширяющаяся стена аэрозольного дыма уже ползла к развалинам, готовясь полностью отрезать их от затаившейся в распадке группы медведя. Иван убедился, что даже с такого расстояния завеса выполнит свою задачу, и также ползком вернулся к болту. «Можно идти за спецотрядом», — сказал он. «И лучше побыстрее, пока бандиты не поняли, что происходит». «Быстро не получится», — поисковик указал рукой в небо. «Над нами висят жернова. Здесь до них пока еще не достать, но в сторону Лабы уровень местности повышается, а жернова понижаются, к ней ползут. Метров через 50 можно будет двигаться только ползком. Это долго, а до развалин еще сотни-полторы метров пути. А у них там раненые, их только волоком». «Тогда иди один», — решил Иван. «Я останусь здесь. Дым закрывает не только нас от бандитов, но и бандитов от нас. Если кто-то из развалин решит добраться до источника дыма и заявится сюда, мы рискуем попасть в засаду на обратном пути». «Думаешь, там кто-то остался?» Болт бросил взгляд на затихшие развалины. «После такой бомбежки?» «Конечно!» Иван снял автомат с предохранителя. «Обстрел велся по ориентирам, без прямой видимости, с дальнего расстояния. К тому же развалины по площади не такие уж маленькие. 100% там достаточно народу уцелело. Потому мы дым и поставили. Что, кстати, там было раньше?» «Склады и разные подсобные помещения для строителей». Поисковик принялся ловко закреплять за спиной оружие и подтягивать ременную подвеску снаряжения, готовясь снова ползти. Судя по отточенности его движений, можно было догадаться, что ползать со своей выкладкой ему приходилось много и часто. Это еще в ту пору было, когда РАО только-только основали, и никто не знал, что ареал постоянно растет. Это сейчас строят блочные временки почти без фундамента, а тогда сооружения ставили из бетона, основательно, готовились долго изучать аномалии и все такое. Тут в желтой зоне можно найти старые лаборатории, если повезет добраться до них живыми. Там много чего интересного осталось. Кучу всего ценного побросали. Тогда о выбросах ничего не знали, ну и спасались в спешке. А лабы добротные. До сих пор стоят. И всякая нечисть в них теперь». Он внезапно замолчал и резко развернулся в сторону пригорка. Увидав его движение, Березов броском ушел вправо и залег, беря автомат на изготовку. С той стороны пригорка что-то тихо шуршало, как будто некто ползет по склону по направлению к ним. В первую секунду мелькнула мысль, что это зомби, не поленились доползти сюда от самого леса, но Иван тут же отмел ее как маловероятную. Эта часть склона хорошо видна из лаборатории, где укрывается спецотряд. Они наверняка бы открыли огонь. Тем временем Болт все еще не двигался с места, не сводя глаз с вершины пригорка, и свой автомат доставать явно не собирался. А если так, значит, к ним ползло что-то пострашнее зомби. И из овражка этого так просто не выскочишь. Бежать-то особо некуда. Либо под пули бандитов или чокнутых зомби, либо в аномалии. Березов торопливо прикидывал, куда и как можно отступить, в случае чего, как вдруг воздух на вершине пригорка едва заметно задрожал, и поисковик осторожно отступил на пару шагов назад. «Зыбь!» — выдохнул Болт, глядя на подрагивающий, будто рябь на кристально чистой воде, воздух с тихим шуршанием, сползающий с пригорка во вражек. «Бежать надо, пока не заполнило тут все! Если вляпаемся, конец!» Он ткнул рукой в сторону спецотряда. «Туда! Может быть, повезет и успеем! Бежим!» Они развернулись к брустверу овражка, но дрожащая зыбь была и там. Ползущая аномалия оказалась настолько широкой, что полностью накрывала собой и овражек, и ближайшие подступы к нему. «Черт!» — бессильно выругался Болт. «Поздно!» «Может, к стенам прижаться?» Иван судорожно шарил взглядом по сторонам, отступая от дрожащей воздушной массы, с каждой секундой становившейся все ближе. «В угол!» «Не поможет!» — обреченно вздохнул Болт. «Зыбь все заполняет!» «И как же это я так ее сразу не...» Он остановился и принюхался. Секунду он втягивал носом воздух, после чего уселся на землю, оттер со лба выступивший пот и с огромным облегчением в голосе произнес: «Отбой тревоги, туман!» После чего покачал головой и добавил: «Нельзя так людей пугать. Я чуть со страху не умер». Он обернулся на ничего не понимающего Березова и улыбнулся. «Понюхай его!» Поисковик кивнул на подошедший практически вплотную к людям зыбкий воздух. «Пахнет как-то знакомо», — принюхался Иван. «Не пойму. Булочками сдобными, что ли?» «Ага», — подтвердил улыбающийся Болт. «Булочками? Это лизун. Он добрый». «В смысле добрый?» — удивился Березов. «Безвредная аномалия?» «Абсолютно». Дрожащий воздух коснулся людей. «Чувствуешь?» От неожиданности Иван вздрогнул. Воздух оказался влажным и теплым. Он струился по коже шершавым потоком, оставляя на ней пахнущие сдобой капельки влаги, и создавалось ощущение, будто тебя вылизывает одномесячный щенок. «Словно собака лижет», — встряхнул головой Березов. «Точнее, щенок. Пахнет от него по-щенячьи». «Потому его лизуном и прозвали, как в старом фильме», — поисковик потер виски. «Вот напугал-то как паразит. Лизун от зыби отличается только этим самым запахом», — объяснил он. «Только унюхать его можно лишь вблизи. Со стороны они как две капли воды. Только лизун добрый, а зыбь — одна из самых опасных аномалий в ареале. Она движется, и иногда очень быстро. Разглядеть ее можно только днем, при ярком свете, когда воздушное колебание заметно. Что-то вроде сильной кислоты, только газообразная. Человека разъедает мгновенно, мембрану секунды за три. Совершенно непредсказуемая дрянь. Может месяцами сидеть на одном месте, а может выползти откуда-нибудь на тропу, по которой ты только что прошел, и будет тебе на обратном пути сюрпризец». «А если гильзу бросить?» Березов подумал, что еще один такой лизун, и он точно вернется в Ухту седым. «Что будет?» «Куда бросить?» — переспросил поисковик. «Если в зыбь, то растворит. Если в лизуна, он ее тебе обратно выбросит». «Сильно?» — уточнил Иван. «Да нет, конечно», — удивился Болт. «Он же добрый. Так же бросит, как ты в него». «И много в ареале таких добрых аномалий», — поинтересовался Березов, прикидывая, что должен был пережить тот, кто впервые открыл лизуна. Человек наверняка успел с жизнью проститься. «Вроде этой милашки, что чуть до инфаркта меня не довела». «Есть еще туча и свечение», — довольно ухмыльнулся тот. «Туча, она разная. У нее словно настроение меняется. Когда черная — добрая, зеленая — запросто может молнией долбануть. Выглядит она, как небольшое облако, любит висеть над землей метрах в 10, особенно в низинах. А свечение — это вроде пятна серебристого, переливающегося красными сполохами, висит над самой землей с кубометр размерами. Само светится, но ничего не освещает даже ночью. Зато если на него пару минут посмотреть, начинаешь видеть в кромешной тьме словно днем. Этот эффект держится полчаса где-то». Лизун уполз дальше, и поисковик отер рукавом лицо. «Ну, я пошел», — он поднялся с земли и подошел к брустверу овражка. «Вернусь через полчаса». Болт выскочил из овражка и, низко пригибаясь, побежал в сторону лаборатории.